по дороге дальней прямо к небу, устремлюсь в несбыточное небо, и тревога, и тоска растворятся в облаках, и родится в сердце музыка. Это просто истинное чудо, в никуда идти из ниоткуда. Жизнь со всех сторон поет, и так свет ее полет, это просто бытие. Шепчут мне мечтательные травы, и укроют сонные дубравы. Памяти и планов блик растворит один лишь миг, он один есть пламенный родник. Это просто истинное чудо, в никуда идти из ниоткуда. Жизнь со всех сторон поет, и так свет ее полет, это просто бытие. Взор я к горизонту устремляю, мысли все отбросив созерцаю. Сердце ввысь меня зовет в необъятный небосвод, слушать, ощущать созвездие нот. Это просто истинное чудо, в никуда идти из ниоткуда. Жизнь со всех сторон поет, и так свет ее полет, это просто бытие. Все вокруг дарит своей любовью, дышащей бессловным многословием, и в ее святом луче растворюсь я, как в мечте, в лучезарной высоте. Это просто истинное чудо, в никуда идти из ниоткуда. Жизнь со всех сторон поет, и так свет ее полет, это просто бытие. Oh.